Мильдрея, спавшего после утомительного дня очень крепко, разбудил слуга, подав ему почту. Первое, что бросилось Мильдрею в глаза, была записка флорентийца, которую он лихорадочно схватил, как будто это было нечто самое ценное в жизни. Ознакомившись с содержанием письма, Мильдрей стал поспешно одеваться и полчаса спустя был в кабинете флорентийца. Уже совершенно готовый, хозяин дома подал ему два письма, прося сначала навестить Дженни, а затем съездить к адвокату и уговорить Тендля отправиться тотчас в деревню, о чем он просит его в своем письме. Дженни нежилась в постели, попивая шоколад, когда ей подали письмо лорда Бенедикта. Она сразу же узнала и длинный зеленоватый конверт, и характерный почерк. Сердце ее забилось, и вихрь самых разных мыслей и чувств охватил ее. Разорвав конверт, она уже начала было читать письмо, как заслышала шаги матери. Дженни закрыла дверь на задвижку. Пасторша, имевшая привычку врываться без стука, не смогла войти к дочери, что ее чрезвычайно озлило. — Дженни, ты получила письмо от Мильдрея. Что он пишет? — Да открой же, наконец! — кричала она за дверью. — Я еще не читала письма, мама. Прошу вас, дайте мне возможность прочесть его спокойно. Я ведь не спрашивала вас, от кого принесли вам письмо вчера вечером. Надеюсь, я могу требовать и от вас некоторой деликатности. — Да что с тобой, дочка? Неужели ты не понимаешь, что Мильдрей поважнее Тендля будет? Быть может, теперь Тендлю и посылать ничего не надо. — Говорю вам, мама, оставьте меня в покое. Озлилась в свою очередь Дженни и резко попросила мать уйти. За ночь несколько успокоившаяся, она снова впала в возбуждение. Она прочла письмо раз, два, три, и каждый раз ей казалось, что она чего-то не поняла. Первым побуждением было полное неприятие всего письма целиком. Второй раз ей показалось приятным приглашение лорда Бенедикта. После третьего чтения она решила, что поедет непременно и немедленно же. Дженни стала одеваться, обдумывая, как сообщить матери о своем решении. Никогда еще ей не было так радостно думать о наступающем дне. Точно детство вернулось, и отец должен вести их к деду на елку. Сверх всякого обыкновения Дженни вышла из своей комнаты совершенно одетой. Пасторша, привыкшая видеть дочь по утрам в халате, обомлела. — Как? Ты выходишь в такую рань? В чем дело? — Дело в том, что я еду к лорду Бенедикту навестить больную Алису. Пасторша даже села в кресло от изумления и не могла произнести ни слова. Дженни отлично знала это молчание матери, всегда предшествовавшее взрыву бешенства. Она надеялась проскользнуть мимо нее и выбраться на улицу раньше, чем мать опомнится, но та у самой двери ее догнала и с визгом вцепилась ей в руку. Убедившись, что вырываться бесполезно, Дженни возвратилась в гостиную. — Что все это значит? Как ты смеешь ехать туда без меня? — Вас туда никто не зовет. «Зовут меня. Неужели вы думаете, что всю жизнь будете ходить за мной по пятам? Что же это за жизнь для меня? Начинается...» Чуть не плакала Дженни. «Дай письмо. Там, наверное, шантаж. Чего ты не понимаешь? Дай сейчас же письмо, говорю тебе». «Письма я вам не дам, но если вы обещаете прийти в себя, я вам его прочту». «Господи, я думал, что папа — деспот и тиран, но что вы такая тиранша, я и представить не могла». Дженни вынула письмо из кармана и прочла его матери. После каскада не совсем лестных итальянских эпитетов по адресу лорда, всех его прихлебателей и самой Дженни, леди Катарина воскликнула. «Да неужели же ты не понимаешь, что он боится суда? Тебе лестно, что тебя приглашают в аристократический дом и обещают каких-то нужных и интересных людей? А для чего тогда здесь вся эта галиматья? Ведь это явный расчет на то, чтобы здравомыслящий человек ничего не понял. Сама-то ты что-нибудь понимаешь?» Радостное легкое настроение Дженни, с которым она одевалась, улетучилась. Ее недавнее желание тотчас ехать к лорду Венедикту стало казаться ей легкомысленным. Гнев матери снова заразил ее. Она испугалась, что попадет в ловушку. «Послушай ты меня, отправь письмо Тендлю с посыльным и жди либо ответа, либо его самого. И часа не пройдет, как он явится, я уверена». Долго упрашивала дочь леди Катарина, и от этих уговоров все сумрачнее становилось у Дженни на сердце. Лицо ее стало мрачно, вся она точно съежилась, будто тьма и холод окружили ее. «Вечная ваша песня, мама, о любви ко мне! Но, боже мой, как скучно становится от вашей любви, если вы заставляете подозревать всех в неблаговидных поступках и ненавидеть! Почему вы вообразили, что лорд Бенедикт боится суда? Ведь не мог же папа не знать законов и отдавать свое имя на поругание? Почему не поверить, что я могу встретить в его доме кого-то, кто будет интересен и даже нужен мне?» «Не будь наивна, Дженни. Папенька устроил свои дела отлично. Алису он обеспечил прекрасно, а нас выбросил, как делал всю жизнь». «Мама, отец первый раз в жизни поехал отдыхать, и то перед смертью. Зачем клеветать? Я не в силах больше выносить этого!» — рыдала Дженни. Пасторша, никогда не видавшая ее слез, поняла, как далеко зашла. Она бросилась к дочери, обнимала ее, целовала руки, умоляла простить и давала слово больше не возвращаться к прошлому. Она так красноречиво расписывала Дженни будущее замужество, блеск жизни без всякого труда и забот, говорила о том, как неприятен и страшен лорд Бенедикт, толкующий о труде, от которого лучше держаться подальше, что Дженни утихла и позволила себя уговорить послать письмо мистеру Тендлю, а самим поехать завтракать в город. Пока мать пошла одеваться, Дженни привела себя в порядок, стерев с лица следы слез, но состояние ее духа оставалось очень тяжелым, она словно потеряла что-то достаточно ценное. В первый раз кто-то был свидетелем ее слез, и в первый же раз слезы раскрыли ей бездну страха, сомнений и неуверенности в себе, чего она и не подозревала. Мелькнувший, как обаятельное видение, образ лорда Бенедикта погас, и в ее душе стало холодно, но зато возродилось упрямое желание бороться с ним, и это желание стало первенствовать в ее мыслях. Теперь в Дженни ярко вспыхнула ненависть к Милдрю, осмелившемуся сказать, как прелестна ее сестра. И Дженни в бешенстве опять изорвала письмо в мелкие клочки.